Мы продолжаем наши занятия по книге «Исход», и мы будем сегодня с вами читать 13 главу с 1 по 22 стих. Ефрем Сирин пишет: «Агнец Пасхальный есть образ Господа нашего, который в 10-й день месяца Нисана не шел в утробу девы. По елику от 10-го дня 7-го месяца, в который Захария принял благовествование о рождении Иоанна, до 10-го дня 1-го месяца, в который ангел благовествовал Марии, протекло 6 месяцев. То ангел сказал Марии: «Сей месяц 6-й есть, ей нарицаемый неплодный». Итак, в 10-й день агнец заключен, а Господь зачат. В 14-й день агнец заклан во образ Господа, распятого на кресте. И о преснике, которое надлежало съедать с горькими травами, изображают новое таинство Господне. В горести и скорби приемлемое причастниками оного. Чресла ваши припоясаны, сапоги ваши на ногах ваших, сие изображает новый сон учеников, готовых идти и проповедовать Евангелие. Жезлы в руках ваших – это кресты на раменах апостолов, и стоя на ногах наших, потому что неприлично тело живое принимать сите. Всякий пришелец да не ест от него, ибо не крещенный не вкушает тело. И кости не сокрушите от него, ибо хотя руки и ноги у Господа нашего пронзены были гвоздями, и ребро прободено копьем, но кость не сокрушена у него». Итак, Ефрем Сирин обращает внимание, что буквально каждый день, как Моисей расписал, когда приготовлять агнца, запирать его, заколоть его, совершать ритуал. Все это преобразует события, связанные с Новым Заветом. Буквально. Также мы можем найти у Ефрема Сирина слова о том, что есть три Пасхи в жизни верующего человека. Пасха первая, совершенная в Египте, изображает радость праведных в настоящей скорбной жизни, радость неполную. Первая Пасха, которую мы переживаем, это когда в этой жизни неверующий человек становится верующим. Это когда в этой жизни грешник стремится исполнить Божий закон. Это когда в этой жизни еретик становится православным. Вот это воскресение, духовное воскресение, это первая Пасха, но она не приносит нам полноты радости, потому что мы продолжаем жить в скорбном мире, зараженном грехом. Кто-то из святых отцов сказал: хорошо было бы, конечно, если бы покрестился, причастился и в гроб уложился. Но Господь сделал так, что мы еще должны жить. И есть определенное намерение у Бога, почему именно так. Я вам объясняю, что Бог нас не испытывает, Бог никого не искушает и не искушаем сам, сказано в Писании. Через тяжелые обстоятельства жизни Он хочет нас усовершенствовать. Он попускает нам впадать в тяжелые обстоятельства, даже впадать в грехи и удаляться от Него, чтобы мы поняли, это делается с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. Вот так надо понимать сложности, которые в нашей жизни. Поэтому первая Пасха – это, собственно говоря, вхождение в церковь, оцерковление. Но в то же время мы не можем жить постоянно в храме, мы выходим на улицу, мы возвращаемся в семьи, где не все благополучно. Мы идем на работу, где тоже есть проблемы. Второй Пасхой Ефрем Сирин называет совершенное состояние происшествия пустыни, то есть когда освобождаются люди от Египта, Египет – это символ власти дьявола, от фараона мысленного дьявола, они в пустыне оказываются. Пустыня – это неопределенность. Мы не знаем, что мы встретим за следующим барханом, может быть, будет оазис, а может быть, это мираж. В пустыне иногда человек думает, что он видит воду, но в действительности это не так. Но в любом случае уход из Египта изображает веселье совершенное и радость полную по скончании и по отшествии от всей временной жизни. То есть аллегорически Пасха вторая – это после нашей смерти. Потому что об умершем человеке в Писании сказано, если пойдешь долиной тени смертной, можно перевести, если пойдешь по пустыне тени смертной, то и там мой жезл, мой посох, они не оставят тебя. То есть, если для иудеев вторая Пасха справлялась уже, когда они ходили по пустыне, пребывая в неопределенности, то для верующего человека вторая Пасха – это вот вхождение в другой мир, когда он чувствует радость богообщения. А вот Пасха третья, опять же, Ефрем проводит параллель с тем, что происходило на земле, и с тем, что будет происходить с нами. Пасха же третья, какую совершили сыны Израилевы по входе в землю обетованную и после разделения наследия их, то есть когда уже прошли пустыню, для нас пустыня – это после смерти, это мытарство. И частный приговор, если он хороший, то это веселье, радость. А третья Пасха – это когда израильтяне прошли уже пустыню, разделили наследство, вошли в землю обетованную, перешли через Иордан. Для нас, христиан, третья Пасха знаменует воскресение мертвых и общую Пасху всех разумных существ, пишет Ефрем Сирин, человеков и ангелов, также вселение каждого в его обители. В Писании сказано, что это слова Иисуса Христа, в доме Отца Небесного есть много обителей, и если бы даже не так, он поспешил бы, чтобы приготовить для каждого из нас место, где бы мы смогли бы обитать. Давайте повторим для себя, значит, что такое первая Пасха. Для евреев это Пасха, когда сохранилась жизнь их первенцев, но все первенцы, которые жили в домах, косяки которых не были помазаны кровью, они погибли. Аллегорически первая Пасха – это когда человек крестится, становится православным, воцерковляется, причащается телу и крови Иисуса Христа. Вторая Пасха – это вхождение в вечную жизнь. Дело в том, что человек рождается для смерти. Сколько бы ни было нам лет, мы идем к этому рубежу, а умирает человек для жизни. Поэтому вторая Пасха для нас – это вхождение в вечную жизнь, легкое прохождение мытарств, радость, но еще не совершенная радость. Потому что когда душа вне тела, даже если она прошла мытарство, она не испытывает полноту бытия, полноту блаженств, она в преддверии блаженств. Или, если мы не прошла душа, она в преддверии мучений. А для евреев вторая Пасха была в пустыне, когда 40 лет Бог водил их в пустыне, и многие костьми легли, не дошли до земли обетованной. Третья Пасха – это вхождение в землю обетованную для иудеев, переход через Иордан. Что интересно, Моисей не вошел в землю обетованную. Моисей – это символ закона, и через это Священное Писание подсказывает нам, что как бы мы ни старались закон Божий соблюдать, вот этого недостаточно, чтобы войти в Царствие Божие. Потому что сам законодатель не вошел в Моисей. Это значит, нужно что-то еще. Пасха – это то, что связано с кровью Агнца. Кровь Иисуса Христа, сказано, очищает нас от всякого греха. Поэтому мы должны стремиться соблюдать закон Божий, но при этом мы должны осознавать, что наших сил никогда не хватит, и здесь мы нуждаемся в Божьем милосердии. А для евреев это вхождение в землю обетованную, для верующего это страшный суд и радостный приговор. Войдите, благословенный, в покой мой, унаследованный от сотворения мира для вас. Причем в третьей Ездры, как я однажды уже вам говорил, там говорится о том, что будут показаны обители райские, даже тем людям, которые не войдут в рай. Дело в том, что ад, он не создан для людей. Сказано, идите проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Видите, для кого ад? Для дьявола и ангелов его. Если человек настолько осатанел в своей нераскаянности, что оказался в аду, то это место не для человека, поэтому тем более человек будет чувствовать себя там достаточно ужасно.